Глава 22. Монсеньор Поль Бризе и епископ Уолсела обращался к прихожанам с заранее подготовленной речью. Эту речь он обсуждал с ее высочеством Элоизой. Он согласился помочь юной принцессе повлиять на взгляды горожан, чтобы их отношение к магам стало постепенно меняться. Принцесса была не по годам мудра и дальновидна. Эликсир от черной хвори, приготовленный с помощью колдуньи Беллы, привел монсеньора Поля в полный восторг. И это точно не могло быть сотворено с помощью дьявола. На такое способна только чистая сила Всевышнего. Люди слушали его речь и кивали, соглашаясь со словами глубоко уважаемого каждым из них священника. Монсеньора Поля Бризе любили все. Он всегда был готов помочь и добрым словом, и делом, что было гораздо более значимым в глазах общества. Время до вечера пролетело незаметно. Отец устало присел на отполированную скамью и бездумно уставился перед собой. «Отец Поль!» — окликнул его чей-то юный голосок, и мужчина невольно вздрогнул. Он думал, что остался один в помещении. «Простите, что напугал вас!» К нему подошел юный дикон, пасынок замковой смотрительницы за горничными. «Я хотел с вами поговорить!» И замялся, видать, не зная, как оформить мысли в слова. «Присядь рядом, дикон!» Устало улыбнулся епископ, видя, насколько взволнован молодой человек. «Помолись, это поможет». «Да, отец Поль, спасибо». Юноша благодарно кивнул, устраиваясь рядом. Было заметно, что парнишка чем-то сильно обеспокоен. Дав тому время взять себя в руки, монсеньор Бризе участливо спросил. «Хочешь, пойдем в исповедальню?» Дикон отрицательно мотнул кудрявой головой и еще крепче сжав шапку в руках. «То, что я вам расскажу, возможно... «Нет, я уверен, потребует огласки». Епископ спокойно кивнул и промолчал, чтобы не сбить дикона с мысли. «Так вот...» Юноша вытащил из-за пазухи полусгоревшее послание. «Это я успел потушить письмо, брошенное мачехой в камин. Прочтите. Часть сгорела, но можно додумать, что там было изначально». Неуверенно добавил он. Монсеньор Поль кивнул и взял пахнущий сжёным лист пергамента. «Следить за ее высочеством, плата взо... за верность». «Хм...» — протянул он и нахмурил кустистые с проседью брови. В голубых глазах мелькнуло понимание. «Пусть это останется только между нами, дорогой дикон. Ты ни словом, пообещай мне перед Всевышним, не обмолвишься об этой записке». «Клянусь», — облегченно произнес мальчик. «Нельзя допустить, чтобы ее высочеству Элоизе причинили вред. Мачеха моя не самый добрый человек на свете. Свела отца в могилу, пытается выселить меня и кошку Кэти из дома, но я не могу позволить ей так поступить с нашей принцессой». «И ничего у нее не выйдет», — кивнул отец Поль, поднимаясь. «Ты беги, вечереет уже давно». «А сейчас не страшно», — широко улыбнулся дикон. «С появлением принцессы на всех улицах горят факелы, дороги ровные, что даже если захочешь, не споткнешься. Мигом дома окажусь, отец Поль, не сомневайтесь». Проводив взглядом юношу, епископ положил послание в карман и подумал, что ее высочеству стоит узнать о новом шпионе в ее окружении. Прямо завтра, сразу после завтрака, он ей доложит. Тут послышался далекий раскат грома, и монсеньор Бризе, осенив себя священным знаком, поспешил в свою келью. Ночью ему не спалось. Вспышки молнии и небесный шум были такими, что слепило глаза да закладывало уши. «Что же это творится такое?» Тихо пробормотал он, вскакивая с жесткой лежанки. «Всевышний гневается на нас, грешников». Помолившись, он накинул плащ и вышел из своей комнатки. Но не успел сделать и пары шагов по коридору, как из-за угла выскочил молодой служка с безумным выражением на лице. «Там погода беснуется, монсеньор Бризе!» — воскликнул он, даже не добежав до епископа. «Молнии режут небо надвое! Страх такой! Всевышний, спаси и сохрани!» «Успокойся!» Схватив молодого человека за плечи, монсеньор ощутимо его встряхнул. «Пойдем, поглядим, что происходит». На улице шел самый настоящий ливень, вода по специальным стокам, сделанным по приказу ее высочества, утекала прочь из города. Но не дождь напугал всегда уравновешенного священника. Молнии в небе были яркими и толстыми, с оглушительным треском рассекали ночное небо. «Не к добру это», — пробормотал епископ, кутаясь в плащ и надвигая капюшон пониже. А через неделю в городе случился пожар. Колокола на церковной башне известили весь город о пришедшей из ниоткуда беде. Элоиза. Пожар начался в бедняцком районе. Запыхавшись, но стараясь выровнять дыхание, произнес лорд Райт. Пламя сожрало уже полквартала. Люди пытаются бороться с огнем, но это у них выходит плохо. Боюсь, пожар разрастется, и большая часть города сгорит. Мы не можем этого допустить, лорд Райт. Взволнованно всплеснув руками, я вдруг резко остановилась. «Вызывайте Анну Пайп, Муама, Джорджа и Амелию. Не забудьте прихватить мисс Беллу. Пришло время показать горожанам всю пользу магии». Лорд Райт на мгновение замер, переваривая мои слова, но нужно отдать ему должное, не стал спорить. Поспешил выполнять поручение. «Сэр Локвуд!» — окликнул я своего телохранителя. «Через 10 минут выступаем. Верхом!» Наша кавалькада из королевских гвардейцев и меня с магами мчалась по центральной улице в сторону видневшихся столбов черного дыма. Мы спешили, а я молилась, чтобы пострадавших было как можно меньше. На подъезде к месту катастрофы мы увидели печальную картину. Жарко полыхающие дома и людей с ведрами, которые пытались потушить огонь. Ничего у них не получалось. «Там люди внутри!» Прислушавшись к едва слышным из-за рёва пламени крикам в домах, сказал сэр Джейми. Я бросила взгляд на моих магов. На их лицах была написана самая настоящая решимость и стремление начать хоть как-то помогать. Никто из них не боялся, что после вся эта толпа горожан может разорвать их на части за колдунство. Все мои подопечные смотрели на меня решительно, без тени сомнений, ожидая распоряжений, и я не стала медлить. «Муам!» Поверни ветер в другую сторону от людей. Леди Анна, можете начинать с ближнего к нам дома и загасить огонь. Жорж и Амелия, берите по одному следующему дому и обрушивайте на него плотную волну воды. Сэр Локвуд, прикажите гвардейцам убрать людей в начало улицы. Рыцари и маги синхронно кивнули и одновременно спрыгнули с коней. Пока стражники уводили плачущих, сопротивляющихся людей подальше от опасных мест, Муам, раскинув руки в стороны, призвал свою силу. Порывы воздушной стихии ощутили все. Холодный предзимний ветер налетел на нас резко, пробирая до костей, и устремился вперед с такой силой, что огонь в ближайших к нам домах чуть поутих. Анна сорвалась с места и, приблизившись к одному из горящих строений, обхватила горящие балки голыми ладонями, вбирая огонь внутрь себя. Жорж и Амелия не стали ждать и устремились вперед, откупоривая фляжки с водой, висевшие у них на поясах. Зрелище, когда тонкая струйка воды превращается в упругое полотно, полностью накрывающее дом, было захватывающим. Муам, выполнив одну часть своей задачи, перешел ко второй. Он вытянул остатки огня и дыма из потушенных строений и развеял их высоко в небе. Маги и магини переходили от одного дома к другому. Из потушенных зданий мои гвардейцы выносили полуживых и мертвых. Мисс Белла работала, не стесняясь окружающих. Я стояла рядом с ней, усиливая ее способности. Со стороны казалось, что принцесса просто наблюдает за работой женщины, не более. Давала какие-то советы или просто молчала, смотря, как работает лекарка. Многим мы помочь не успели. Но тем, кто смог выжить, мы старались помочь так, чтобы и шрама не осталось. «Как это произошло?» Дрожащим голосом спросила я, когда ко мне подошел сэр Локвуд. Тот снял черный от Гарри шлем и откинул его в сторону. Слипшиеся от пота волосы облепили высокий покатый лоб. В карих глазах я впервые увидела чудовищных размеров усталость. По словам опрошенных, дети играли с торфяными брусками. И от их незнания загорелся сарайчик, где они все это делали. Я обреченно прикрыла веки. «В том доме нашли еще пострадавших!» К нам подошел Муам и ткнул грязным пальцем в последнее потушенное общими усилиями строение. Юноша был весь в копоти, с печально опущенными плечами. «Мисс Белла, вы наверняка еще успеете им помочь!» Обернулась я к женщине, которая как раз погрузила в сон какого-то мужчину. Раны на его лице прямо на глазах затягивались, оставляя розовые тонкие шрамы. Мы закончили ближе к вечеру. Толпа, что стояла в самом начале улицы, волновалась, сдерживаемая двумя рядами грозных стражей города. Как только мы оказались в седлах, я направила коня в сторону людей. Я ожидала самых разных криков. От «на виселицу их!» до «сжечь колдунов и принцессу Лоизу!» Но этого не произошло. Люди медленно, словно в трансе, глубоко поклонились, и тут кто-то, не сдержавшись, выкрикнул: «Да здравствует ее высочество Элоиза! Да здравствуют королевские колдуны!» А остальные подхватили, скандируя в унисон. Толпа ликовала. Отдельно взятый город Уолсал больше не боялся колдунов. По крайней мере, именно этих. Но эта победа была с отвратительно горьким послевкусием. Жаль, что мои маги применили свои способности в такой ситуации. Мне хотелось разреветься. Перед глазами стояли трупы сгоревших людей. Как же много работы мне еще предстоит, чтобы такого больше не случилось.